тоже, Григорий Васильевич, коли я неверующий, а вы столь верующий, что меня беспрерывно даже ругаете, то попробуйте сами сказать сей горе, чтобы не то чтобы в море, потому что до моря отсюда далеко-с, но даже хоть в речку нашу вонючую съехала. Вот что у нас за садом течет, то и увидите сами. В тот же момент, что ничего не съедется, а все останется в прежнем порядке и целости, сколько бы вы ни кричались. А это означает, что и вы не веруете, Григорий Васильевич, надлежащим манерам, а лишь других зато всячески ругаете. Опять-таки, и то взямши, что никто в наше время, не только вы, но и решительно никто, начиная с самых даже высоких лиц до самого последнего мужика-с, не сможет спихнуть горы в море, кроме разве какого-нибудь одного человека на всей земле. Много двух, да и то, может, где-нибудь там, в пустыне египетской, в секрете спасаются, так что их и не найдешь вовсе. Так коли так-с, коли все остальные выходят неверующие, то неужели же всех сих остальных, то есть население всей земли-с, кроме каких-нибудь тех двух пустынников, проклянет Господь и при милосердии своем, столь известном, никому из них не простит? А потому и я уповаю, что раз усомнившись, буду прощен, когда раскаяние слезы пролью. «Стой!» — завизжал Федор Павлович в апофеозе восторга. «Так двух-то таких, что горы могут сдвигать, ты все-таки полагаешь, что есть они? Иван, заруби черту, запиши! Весь русский человек тут сказался!» «Вы совершенно верно заметили, что это народная в вере черта!» С одобрительной улыбкой согласился Иван Федорович. «Соглашаешься? Значит так, коли уж ты соглашаешься. Алешка, ведь правда? Ведь совершенно русская вера такая, а?» «Нет, у Смердюкова совсем не русская вера», — серьезно и твердо проговорил Алеша. «Я не про веру его. Я про эту черту, про этих двух пустынников, про эту одну только черточку. Ведь это же по-русски, по-русски!» «Да, черта эта совсем русская», — улыбнулся Алеша. «Червонца стоит твое слово, ослица, и пришлю тебе его сегодня же. Но в остальном ты все-таки врешь, врешь и врешь. Знай, дурак, что здесь мы все от легкомыслия лишь не веруем, потому что нам некогда. Во-первых, дела одолевают, а во-вторых, времени Бог мало дал. Всего во дню определил только 24 часа, так что некогда и выспаться, не только покаяться. А ты-то там пред мучителями отрекся, когда больше не о чем и думать-то было тебе, как о вере, и когда именно надо было веру свою показать. Так ведь это, брат, составляет, я думаю». «Составляет-то оно составляет. Но рассудите сами, Григорий Васильевич, что ведь тем более и облегчает, что составляет. Ведь коли бы я тогда веровал в самую воистину, как веровать надлежит, то тогда действительно было бы грешно, если бы муки за свою веру не принял и в поганую Магометову веру перешел, Но ведь до мук и не дошло бы тогда-с, потому стоило бы мне в тот же миг сказать сей горе: «Двинься и подави мучителя», то она бы двинулась и в тот же миг его придавила, как таракана. И пошел бы я, как ни в чем не бывало, прочь, воспевая и славя Бога. А коли я именно в тот же самый момент это все и испробовал, и нарочно уже кричал сей горе: «Подави сих мучителей», а та не давила, то как же, скажите, я бы в то время не усомнился? Да еще в такой страшный час смертного великого страха. И без того уж знаю, что Царствия Небесного в полноте не достигну, ибо не двинулась же, по слову моему, гора, значит, не очень-то вере моей там верят, и не очень-то уж большая награда меня на том свете ждет. Для чего же я еще сверх того и безо всякой уже пользы кожу с себя дам содрать? Ибо если бы даже кожу мою уже до половины содрали со спины, то и тогда, по слову моему или крику, не двинулась бы сия гора. Да в этакую минуту не только что сумление может найти, но даже от страха и самого рассудка решиться можно. Так что и рассуждать-то будет совсем невозможно. А стало быть, чем я тут выйду особенно виноват, если, не видя ни там, ни тут своей выгоды, ни награды, хоть кожу-то, по крайней мере, свою сберегу? А потому, на милость Господню, весьма уповая, питаюсь надеждой, что и совсем прощен буду-с.